Нет, и не было покоя, детство билось о края. Няня, что это такое? Няня, что это такое? Детка, что же это такое? Это Сретенка твоя. Ничего не помню дальше. Нет, и не было покоя. Нет, и не было покоя. Стыла птицу воды. Няня, что это такое? Няня, что это такое? Детка, что же это такое? Это чистые пруды. Ничего не помню, кроме. Нет, и не было покоя. Нет, и не было покоя. Звезды падали со лба. Няня, что это такое? Няня, что это такое? Детка, что же это такое? Это все твоя судьба. Ничего не помню больше, гул заделается глуше. Я отстала, я пропала и осталась позади. Няня, няня, баба груша. Няня, няня, баба груша. Няня, няня, баба груша. Подожди, не уходи. Няня, няня, баба груша. Няня, няня, баба груша.